344. Сын мой, правильно мыслишь, если рассматриваешь каждое испытание, каждую неприятность как пробный камень, определенные качества, проверяющие и укрепляющие. Так нужно на них смотреть, отбросив обычную точку зрения. Не переживаниями надо заниматься, когда приходит время очередных испытаний, а сознательным укреплением качества нужного, ибо лишь для того и даются. Так в корне изменится отношение к ударам жизни, и каждый становится новой ступенькой укрепления силы духа. Нужно научиться не бояться их, а презирать даже опасности. Так идет утверждение силы духовной и приоритета духа над всем, что не живо. Так преодолевается и побеждается жизнь. Можно яро мыслить об этом, прорывая в пространстве каналы для будущих действий, намеченных волей и закладываемых в будущем в виде образов, созданных воображением, оформляющих путь восхождения духа. Мыслить о победах своих в образах ярких будет пути приуготовлением, создаваемым в пространстве.